Глава 15. Некоторые рыцари-джедаи умели с помощью силы искусно угадывать эмоции окружающих. Оценивая и анализируя эти чувства, они могли идеально просчитывать свои ответы. Квай-Гон таким талантом не обладал. Обычно ему приходилось понимать настроение собеседника, подобно всем, кто силу не чувствовал, по тону голоса, выражению лица, словам и подтексту. Но стыд и мучения капитана Деррена были столь велики, что Квай-Гон не только чувствовал их, но и разделял, как будто боль была его собственной. «Я лично проверил периметр дворцового комплекса», — сказал Деррен. Хотя говорил он тихо, его низкий голос разносился по всей комнате, точнее, весьма богато украшенной регентской палате для аудиенции. Палата была роскошная, идеально чистая, и Квай-Гон подозревал, что Раэль редко сюда наведывается. После инцидента с нейродротиком никто не сомкнул глаз, хотя минуло уже несколько часов, и даже луна успела закатиться. Тем не менее, Раэль и Квай-Гон сошлись на том, что допросы нужно провести незамедлительно. Время и сон могли размыть воспоминания потенциальных свидетелей. Нужна была любая информация. Но мало кто мог сообщить что-то полезное, и Деррен тоже. «Я лично произвел полный осмотр покоев принцессы Фенри. Мой астромех перелопатил все данные охраны. Я перепроверил результаты. Тем не менее, ответственность лежит на мне». «Мы имеем дело с опасными преступниками», — сказал Раэль. «Некоторые из вас постоянно уверяли, что эта самая Хейлин не так уж плоха, что с серьезными атаками, возможно, они просто перестарались. Но теперь они раскрыли свои карты. Они убийцы, киллеры, и они охотятся на Фенри. Поэтому, чтобы такие проколы больше не повторялись. Ясно?» Деррен опустил голову, как будто ему вынесли приговор. «Да, лорд-регент». Но другое официальное лицо, которое Квай-Гон и Раэль допросили ближе к утру, нисколько не чувствовало себя виноватым. «Это возмутительно», — рявкнула министр Орт. «То, что кто-то может возлагать на 14-летнюю девочку вину за политические перемены, пускай и нежелательные, при том, что эта малышка сама по себе так мало имеет к ним отношения, и...» «Что?» — приподнял бровь Раэль. Орт негодующе и горделиво вскинула заостренный подбородок. «Это вы зачинатель всех этих перемен. Не принцесса Фенри, не народ, и уж точно не я. Это вы хотите, чтобы Дзерка чувствовала себя здесь еще более вольготно. И всем на планете и Луне это известно. Хотите, чтобы Пайджел так и прозябал за холустьем?» Судя по запальчивости Авероса, этот спор уже имел место раньше. И оба участника наизусть знали свои реплики. Покосившись на Оби-Вана, Квай-Гон увидел, что ученик тоже все понял. «При таком положении дел эта планета никогда не догонит галактику. Без перемен у этой планеты нет будущего». «У Пайджела не может быть никакого будущего без лидера», — парировала Орт. «Настоящего лидера. И этот лидер — Фенри, а не какая-то там... какая-то конституционная ассамблея». «Вы никогда не жили при демократии, госпожа министр», — отважился вмешаться Квай-Гон. «Да, коллективные органы власти не лишены недостатков, но в целом они со своей работой справляются». Орт рассмеялась. «Скажите это галактическому сенату, если только там не слишком заняты позированием для предвыборных голограмм». Квай-Гон не стал отвечать. Ему не хотелось спорить с Орт, тем более что очень многие сенаторы подходили под ее описание. После того, как расспросы были окончены и Раэль выгнал всех из комнаты, Квай-Гон двинулся обратно по коридору и, удалившись на достаточное расстояние, спросил у Оби-Вана. «Твои мысли?» «Они больше злы друг на друга, чем на оппозицию. Возможно, винят друг друга в том, что оппозиция вообще появилась». Оби-Ван покачал головой. «Такая вспыльчивость, как минимум, контрпродуктивна». «Верно подмечено. Но нынешней ночью эта злоба вылилась в нечто новое. И наша задача тоже изменилась». Оби-Ван нахмурился. «Почему вы так считаете?» «О судьбе Нимпианы мало кому известно за пределами Ордена», — пояснил Квайгон. «Нейродротики. Хвала силе. Оружие ненадежное. Иначе применялись бы намного чаще. Ночной гость подобрался настолько близко, что мог бы, скажем, бросить термодетонатор. Или выстрелить из бластера. Или попытаться убить Фенри каким-нибудь другим способом, который с куда большей вероятностью принес бы результат». В глазах Оби-Вана зажглось понимание. «Вы имеете в виду, что оружие было выбрано сознательно, как послание Аверосу?» Квайгон кивнул. «И тот, кто это сделал, достаточно хорошо знает Раэля и его слабые места. Это не простое покушение. Это атака на Раэля Авероса». Когда Квайгон отправился в постель, солнце еще не встало, но горизонт уже начал бледнеть, предвещая скорую зарю. Медитационный транс позволил бы очистить сознание, значительно сократив необходимое время сна. Но Квайгон еще не был достаточно спокоен, чтобы медитировать. Из всех аспектов сложившейся ситуации не было какого-то одного, который тревожил бы его так, что все остальные отходили на второй план. Все они одинаково толклись и бодались в его голове. «Кто-то хочет сделать больно принцессе и через нее Раэлю Аверосу. Раэль так сильно жаждет защитить принцессу, что это влияет на его суждение. Раэль отчаянно хочет искупить вину за то, что подвел Ним. Я сам подвел Оби-Вана. Попытки оппозиции сорвать подписание договора сильно участились за последние недели, и особенно с момента нашего прибытия. И договору, и жизням пайджельцев грозит опасность». Все это было правдой. Все тревожило. И тем не менее, к досаде Квайгона, ни одна из этих критически важных проблем не занимала его мысли так прочно, как тихий шепот на задворках памяти. Кайбер, который не Кайбер. И тот сон, предвещавший неприятности для принцессы Пайджела, неприятности, которые уже и случились. Это, несомненно, было всего лишь игрой подсознания, которое опережало сознание. Едва ли новое явление. Должно быть, он подметил какие-то странности в поведении окружающих и интуитивно предугадал проблемы. Да, это объясняло кошмар. Раэль ночью правильно сделал, что не стал слишком бурно реагировать на видение Квайгона. С другой стороны, сигналами подсознания можно было объяснить сон, но не Колин Кристаллы. Кайбер, который не Кайбер. Квайгон застонал. Каким спокойным он был еще недавно, когда беседовал обо всем этом с Оби-Ваном, объяснял ему, что эта любовь к древним пророчествам не более чем причуда ума. Он не признался ученику, что совсем иначе считал в детстве, в те дни, когда верил во все, когда они с Дуку вместе были увлечены видениями того, чему предстояло свершиться. Он не был честен с Оби-Ваном, в основном потому, что не был честен с самим собой. Возможно, Йода с самого начала разглядел в нем эту одержимость. Если так, то ничего странного, что он неодобрительно отнесся к приглашению Квайгона в совет. Квайгон проспал сколько смог, но все равно не отдохнул достаточно, чтобы заниматься поисками, которым они с Оби-Ваном собирались посвятить этот день. Но недостаток сна можно было возместить медитацией, и джедай перебрался на один из балконов, выходивших на море. Тихий рокот волн был идеальным фоном для погружения в глубокий транс. Однако, только лишь выйдя из комнаты, Квайгон услышал другие, даже более приятные звуки — сотни голосов, которые пели песню. Он подошел к перилам и посмотрел вниз. На плавучих платформах стояли группы певцов, главным образом людей, к которым относилось большинство граждан Пайджела, но были здесь также твилики, пантаранцы и даже один угнот, стоявший в первом ряду. Все они были одеты в простые серые плащи, которые были распахнуты, открывая золоченые наряды, а внимание их было обращено на другой балкон скального дворца, расположенный выше. Квайгон проследил за их взглядами и увидел принцессу Фенри, которая стояла и слушала с видимым удовольствием. «Какой болван позволил ей выйти наружу всего через несколько часов после покушения», — подумал Квай-Гон. Но когда он решил уже звонить Дэрону, то заметил слабое мерцание щита, окружавшего коричневое платье Фенри и ее платок. Успокоившись, рыцарь припомнил, что Раэль говорил об этом мероприятии. Это была какая-то традиция, связанная с коронацией. По-видимому, королевская охрана позаботилась об адекватной защите Фенри еще до инцидента с нейродротиком. Но вот море никто не обследовал. Вода запузырилась, нарушив бег волн и пение хористов, которые начали фальшивить, пытаясь удержаться на своих платформах. Квай-Гон приготовился прыгнуть вниз, чтобы помочь тем, кто упадет в воду, лететь далеко, но не смертельно. Однако пузыри вдруг лопнули, и из воды вынырнула огромная черная сфера, которая начала подниматься в воздух. Тревога Квай-Гона сменилась недоумением. Нарушителем спокойствия был воздушный шар? Подъем шара вскоре прекратился. Канат, к которому он был привязан, размотался до конца. От рывка черная поверхность пошла рябью, а потом разлетелась в пыль, которую быстро унес океанский бриз. Внутри шар оказался белым, и на нем красными буквами, как минимум двухметровой высоты, было выведено послание. «Долой тиранию! Долой дзерку!» И на этом представление закончилось. Шар болтался на конце каната, бросая тени на растерянных, но уже восстановивших равновесие певцов. Фенри, которую охрана втащила внутрь при первых признаках опасности, вновь настороженно вышла на балкон. Инцидент оказался не более чем безобидной акцией протеста, примерно такой, какими занималась оппозиция изначально. «Почему, — подумал Квай-Гон, — террористы переключились с попытки убийства на простое политическое шоу? Еще один вопрос, ответ на который нужно будет поискать на Луне». Много лет назад. К тому времени, когда Квай-Гон пробыл под Аваном Дуку уже почти год, они достигли некоторого взаимопонимания. Они не стали друзьями и даже не перешли к неформальному общению, но теперь Квай-Гон представлял, чего от него ждет учитель, в чем ему окажут поддержку, а с чем придется разбираться самому. К примеру, Дуку никогда ни при каких условиях не помогал Квай-Гону с домашними заданиями. Однако он разрешал Падавану делать домашку в главной комнате своего рыцарского жилища, где тот мог подкрепляться остатками его обеда. Однажды, трудясь над очередным рефератом, Квай-Гон внезапно услышал, как открылась дверь. Дуку никогда не возвращался так рано. «А, малыш!» В комнату с широкой ухмылкой на лице вошел Раэль Аверес. «Раэль!» Квай-Гон поднялся навстречу гостю, но все же не обнял Раэля, как бы не хотелось. «Что ты здесь делаешь?» «Мы закончили на шурупаке, и я вернулся на базу ждать следующего задания». Раэль плюхнулся на диван Дуку. Он выглядел здесь совершенно чужеродно. Дуку содержал свои апартаменты в идеальной чистоте. Стекло, металл. Все было вылизано и блестело, как будто никто и не прикасался. И как вообще Раэль Аверес уживался с Дуку тем более столько лет? На шурупаке Квай-Гон думал, что Раэль так одевался из-за тягот войны. Но здесь, на Карусанте, он имел вид даже более неопрятный. «Кстати, ты-то что здесь делаешь? В расписании говорится, что Дуку еще несколько часов будет на совещании с какими-то шишками с Баттибиры». «Он разрешил мне делать здесь домашнюю работу, если не буду мешать». «Домашнюю работу?» — Раэль скривился. «И что же тебе задали?» Реферат о теософских школах прошлого столетия. Карикатурная гримаса Раэля сменилась выражением неподдельного ужаса. «Теософия? Хуже не бывает. Ты что, разозлил учителя?» «Я сам выбрал эту тему», — сознался Квай-Гон. «Знал, что она неинтересная, но думал, что легкая. Оказалось, нет». «Скажи-ка, а не поздно еще сменить тему?» «Нет, а что?» Ухмыльнувшись, Раэль слез с дивана и знаком пригласил Квай-Гона следовать за собой. «Позволь, я покажу тебе историю, достойную изучения». Несколько минут спустя Квай-Гон сидел вместе с Раэлем в архивах храма джедаев и глядел на единственный голокрон, который его когда-либо интересовал, тот, который содержал древние пророчества. Некоторые из них звучали величественно, некоторые — таинственно. Было несколько смешных, но все они поражали воображение. Квай-Гон читал и читал, не в силах остановиться. «Лишь принеся в жертву многих джедаев, очистится орден от прегрешения против безымянного. Лихо былых времен не в прошлом, но спит в яйце. Когда яйцо треснет, всей галактике будет грозить беда. Когда саму силу поразит недуг, прошлое и будущее должны разделиться и вновь слиться воедино. Явится избранный, рожденный без отца, и с его помощью окончательно будет восстановлено равновесие силы». «И древние мистики видели все это во время трансов?» — спросил Квай-Гон. Райль кивнул. Он сидел на противоположном конце длинного стола, роясь в архиве Галакрона с таким же азартом, как и сам Квай-Гон. «Я даже знать не хочу, что за спайс они при этом курили». Квай-Гон задумался, можно ли узнать обо всем этом больше и каким образом. Но пока с этим придется повременить. Сейчас его голова гудела от всех прочитанных пророчеств, от всех этих намеков на возможное будущее. Казалось, в один миг возникла целая вселенная, полная невероятных возможностей. Но стоит ли всему этому доверять? «Дуку сказал, чтобы я не обращал внимания на этот Галакрон», — произнес Падаван. «Он не верит в пророчества». «С каких-то пор?» Недоумение Райля было совершенно искренним. «Он-то и подсадил меня на них. Когда-то этот Галакрон невозможно было забрать из его комнат». «Не знаю, с каких пор и почему он не объяснил». «Я сам у него спрошу», — заявил Райль. «Если правда, ну и ну, Дука, видать, сильно изменился». «Пока не спрашивай», — запротестовал Квай-Гон. Когда Райль удивленно возрился на него, он пожал плечами. «Во всяком случае, пока я не закончу реферат». Райль расхохотался так громко, что Джокаста Ню строго посмотрела на него.